Глава 4. С морского побережья домой Купер добирался на речном шлюпе «Юта». Шлюп вез мешки с почтой и разные товары, которые чарльстонский комиссионер развозил вверх по реке на плантации штата. Стояло тихое солнечное утро. В зеркальной поверхности воды отражалось небо. Из всех рисовых рек Эшли была одной из наименее важных в силу слишком существенного влияния океана. Хотя вода здесь была чистой, приливы и штормы иногда наносили в нее соль из Атлантики, и она убивала рис. Но, как считал Купер и другие местные плантаторы, этот риск полностью возмещался той легкостью, с которой урожай доставлялся в Чарльстон. Жаркое солнце последних июньских дней припекало все сильнее. Опершись на леера, Купер с нетерпением высматривал, когда же наконец появится пристань Мейнов. Ему часто приходилось выслушивать нелестные высказывания и о его родном штате в целом, и о том месте, где он родился и вырос. Но он всем сердцем любил этот край и всегда с волнением смотрел на знакомые берега, где росли могучие сосны, раскидистые дубы и даже кое-где попадались пальмы на бесхозных участках земли. В ветвях мелькали сойки и иволги, щеголяя ярким оперением. В одном месте почти вплотную к берегу подходила дорога. Купер увидел трех бравых юношей на прекрасных лошадях. В этой части страны конные состязания были излюбленным развлечением. Вокруг гудели насекомые, то и дело впиваясь в кожу. Приближалось самое тяжелое время года. В доме должны были уже вовсю идти приготовления к переезду семьи в Саммервилл. Оттуда отец Купера будет ездить верхом на плантацию, чтобы регулярно проверять, как идут дела, но не останется в Монт-Ройл, пока снова не похолодает. О прибрежных районах Южной Каролины говорили: весной это рай, летом ад, а осенью – лечебница. На том берегу, где находился порт, растительность подобралась вплотную к созданным человеком бастионам, высоким насыпям. За ними, на месте давным-давно осушенных еще предками Купера болот, простирались поля. Сами же насыпи представляли собой важную часть сложной агрокультурной системы, какую представляла собой рисовая плантация. На равных расстояниях друг от друга в насыпях были проложены деревянные дренажные трубы прямоугольного сечения или так называемые каналы, снабженные специальными воротами с каждой стороны. С помощью этих ворот речная вода либо очень осторожно, чтобы не допустить размывов, подавалась на рисовые поля, либо отводилась от них. Другими словами, рассчитывать на хороший урожай можно было только в том случае, если люди Тилита Мейна выполняли свою работу как следует и вовремя. А еще если в мае не налетало слишком много птиц. И если осенние шторма не отравляли речную воду солью. Были и другие условия, другие бесчисленные риски. Частые разочарования и крайне редкие удачи. Жизнь рисового плантатора учила его разумному уважению к силам природы, и Купер уже давно подумывал о том, что Мейнам следовало бы подыскать себе менее своенравное занятие и к тому же более современное. Дождь брызг, поднятых колесом парохода, вывел Купера из задумчивости. Они уже приближались к причалу, а он и не заметил этого. Вдруг Купер почувствовал странную печаль. «Лучше помалкивать о том, что ты видел на севере», сказал он себе, хотя и сомневался, что сможет сдержаться. Вскоре он уже шагал по тропе через английский сад, разбитый на холме над рекой. В воздухе пахло фиалками и жасмином, дикими яблонями и розами. На верхней веранде их большого дома его мать, Клариса Голдмейн, присматривала за домашними рабами, запиравшими комнаты второго этажа. Заметив сына, она подбежала к перилам, приветствуя его. Купер помахал матери и послал ей воздушный поцелуй. Купер очень ее любил. Он не стал заходить в дом, вместо этого обойдя его вокруг и здороваясь с каждым негром, которого встречал по пути. Потом он прошел к отдельно стоящему зданию кухни. Отсюда открывался дивный вид на аллею огромных вечно зеленых дубов, которая тянулась на полмили и упиралась в давно заброшенную дорогу, ведущую к реке. Подул легкий соленый ветер, качнув бороды мха на деревьях. В начале аллеи показались две девочки. Это были его младшие сестры. Они, как обычно, ссорились, гоняясь друг за дружкой. А вот кузена Чарльза, этого пройдохи, нигде не было видно. Контора плантации Монт-Ройл также располагалась в отдельном здании, сразу за кухней. Подходя к ней, Купер услышал голос Рэмбо, одного из самых опытных надсмотрщиков на плантации. «На южном квадрате уже проклюнулись, мистер Мэйн, и на береговом тоже». Он говорил о полях, каждая из которых имела свое название. Тилит Мэйн перестраховывался каждый год, засевая треть своей земли поздно, в начале июня, чтобы с большей вероятностью избежать опасности для будущего урожая. Надсмотрщик говорил отцу Купера о том, что семена на этих поздно засеянных участках дали ростки и показались над водой. Вскоре их необходимо будет осушить с помощью каналов, и начнется долгий период сухого вызревания. «Хорошая новость, Рэмбо. Мистер Джонс уже знает?» «Он со мной ходил, сэр». «Я хочу, чтобы вы с мистером Джонсом сообщили об этом всем людям, кто должен знать». «Да, сэр, непременно сообщим». Купер открыл дверь конторы и поздоровался с выходившим оттуда высоким седоволосым чернокожим. Все в их семье, кроме Купера, никогда не называли негров Тилита рабами, заменяя это слово традиционно принятым здесь обращением «люди». Предполагалось, что такая нейтральная замена может каким-то образом смягчить или затушевать горькую правду. Купер уже, в отличие от остальных, казалось менее обременительным хотя бы в мыслях называть негров только одним словом – рабы. «Я уж думал, янки тебя похитили», – сказал Тилит Мэйн из облака табачного дыма, висевшего над письменным столом. Он слегка изогнул уголки губ, что должно было означать единственное на сегодняшнее утро проявление отцовской нежности, как догадался Купер. «Я на денек заглянул к Кори. У него все хорошо». «В том, что у него все хорошо, я и не сомневался. Меня больше интересует, что тебе удалось выяснить по нашим делам». Купер уселся в старое кресло-качалку, которое стояло рядом со столом отца, заваленным бухгалтерскими книгами. Тилит был сам по себе бухгалтером и тщательно проверял каждый счет, относящийся к делам Монтройл. Как и другие плантаторы Нижних земель, он с удовольствием называл свои владения баронским поместьем, но был единственным бароном, который лично прослеживал за движением каждой принадлежавшей ему монеты. «Я узнал, что мои подозрения подтвердились», – сказал Купер. «Частым поломкам осей и колес есть научное объяснение. Если в чугуне мало окисленного углерода и других примесей, металл получается недостаточно крепким для изготовления механизмов. Именно в этом главная причина поломок. Теперь придется объяснять это тому невежде из Колумбии. А если он не послушает, не лучше ли нам заказать детали на литейном заводе Мэриленда или даже в Пенсильв... Я бы предпочел поддержать производителей в своем штате», – перебил его Тилит. «На друзей легче надавить, чем на чужаков». «Хорошо», – вздохнул Купер. Это был очередной родительский приказ. Такие он получал дюжинами каждую неделю. Чувствуя досаду, он не удержался и добавил. «Но у меня теперь появились друзья в Пенсильвании». Тилит пропустил это замечание мимо ушей. Главе семейства Мэйн уже исполнилось 48 лет. Его сильно поредевшие волосы были совсем седыми. Купер унаследовал от отца высокий рост и темные глаза. Но даже это последнее сходство показывало, насколько разными людьми они были. Взгляд Купера был мягким, задумчивым, иногда ироничным. А вот глаза Тилита очень редко смотрели ласково и еще реже смеялись. Всегда твердый и немигающий, его взгляд мог порой излучать нешуточную ярость. Отвечая за жизнь и благополучие десятков людей, как белых, так и черных, Тилит Мэйн давным-давно избавился от природной робости. Он отдавал приказы с такой уверенностью, словно был рожден повелевать, что, вероятно, так и было. Во всяком случае, об этом говорила даже его фамилия. В целом о нем можно было сказать, что он любил свою жену и детей, свою землю, свою веру, своих негров и свой штат, и не видел ничего предосудительного ни в одной из этих привязанностей. Половина его детей прожила не больше 4 лет. Мать Купера говорила, что именно поэтому Тилит так редко улыбается. Но старший сын подозревал, что для этого были другие причины. Положение Тилита, а также его происхождение, располагали к некоторой талике высокомерия в его характере. В то же самое время он был жертвой растущего чувства собственной ущербности, которую он никак не мог ни подавить в себе, ни сдерживать. Это была какая-то общая болезнь, которую в последнее время Купер замечал во многих южанах. А его поездка на север лишь подтвердила то, что причины к таким настроениям действительно были. Тилет смотрелся в сына. «Ты как будто не слишком рад тому, что вернулся домой». «Конечно, я рад», — совершенно искренне ответил Купер. «Но я не бывал на севере с тех пор, как закончил Йель. И то, что я там увидел, по-настоящему меня расстроило». «Что же именно ты увидел?» — холодно спросил Тилет. Купер понимал, что ему лучше не продолжать этот разговор, но упрямство взяло верх. «Заводы, отец. Огромные грязные заводы, гудящие, грохочущие, воняющие, пускающие в небо дым, как сам Вельзевул. Север растет с пугающей скоростью. Там кругом машины. А люди... Бог мой, я никогда не видел столько народа. По сравнению с ними, у нас тут просто пустыня». Тилет заново разжег трубку и несколько мгновений пускал клубы дыма. «Ты думаешь, количество значит больше, чем качество?» «Нет, сэр, но мы совсем не хотим, чтобы сюда хлынули никому неизвестные иностранцы». Вот оно, снова эта глупая, несгибаемая гордыня. «А кем был Чарльз Мэйн, если не таким же иностранцем?» – огрызнулся Купер. «Он был герцогом, джентльменом и одним из основателей поселения гугенотов». «Все это замечательно, сэр, но поклонение прошлому не создаст заводов и не поможет южной экономике. Настал век машин, а мы упорно отказываемся признать это. Мы цепляемся за сельское хозяйство и за прошлое, и при этом отстаем все сильнее и сильнее. Когда-то юг действительно практически возглавлял эту страну, но те времена давно минули. С каждым годом мы все больше теряем уважение и влияние на национальном уровне. И тому есть причины. Мы не созвучны времени». Купер умолк, не став упоминать о самом главном козыре, особом общественном построении, которому благосостояние южан было привязано так же прочно, как сами рабы были привязаны к своим хозяевам. Но ему и не нужно было заходить так далеко, чтобы разъярить Тилета. Старший Мэйн грохнул кулаком по столу. «Придержи язык! Южане не станут ругать родную землю! По крайней мере, преданные ей южане! Хватит и того, что это делают янки!» Купер, как это часто бывало, почувствовал себя зажатым в тиски между собственными убеждениями и своей вечной неспособностью переубедить отца. Они и раньше спорили на эти темы, но никогда с таким жаром. Купер вдруг заметил, что уже почти кричит. «Если бы вы не были таким же невыносимым упрямцем, как все эти невежественные бароны!» Громкий крик, донесшийся снаружи, на время прервал их перепалку. Отец и сын бросились к двери. Кричала одна из двух девочек, которых Купер видел по дороге в контору. Эштон Мэйн и ее сестра Брэд закончили уроки чтения и арифметики за полчаса до того, как причалил шлюп. Их учитель, немец из Чарльстона, Гернагель, отправился подремать, довольный усердием к учебе младшей девочки, но утомленной дерзостью старшей, как и тем, что она отчаянно скучала от любого напряжения ума. В обеих девочках сразу угадывалась порода Мэйнов, хотя они и были совсем разными. Но гости всегда замечали только одну из них, Эштон, которая в свои 8 лет уже была настоящей красавицей. Волосы у нее были намного темнее, чем у остальных членов семьи. При определенном освещении они даже казались черными, а цвет глаз и их выражение она унаследовала от отца. Брэд не была дурнушкой, но не обладала такими же безупречными чертами, как ее сестра. Даже сейчас было видно, что она будет высокой и стройной, как ее отец и братья. Она уже догнала ростом Эштон, хотя и была моложе ее на 2 года, из-за чего сестра не упускала случая напомнить ей, что высокий рост может отпугнуть от нее кавалеров, когда придет время. После уроков девочки отправились погулять вдоль реки. На ветке в зарослях кустов за последним участком засеянного в марте поля, где уже зеленели высокие налитые побеги, Брэд нашла птичье гнездо, в котором лежало маленькое бледное яйцо. «Эштон, иди сюда, посмотри!» – позвала Брэд. Эштон подбежала к сестре, в движениях ее чувствовалось легкое самодовольство. Несмотря на юный возраст, она уже прекрасно осознавала достоинство своей внешности в сравнении с сестрой. То же выражение превосходства отразилось на ее лице, когда она взглянула на яйцо. «Думаю, его оставила зеленая цапля», — сказала Брэд, серьезным видом оглядев реку. «Спорим, она скоро вернется в гнездо?» Эштон внимательно посмотрела на сестру, и ее розовые губы на миг искривились в улыбке. «Ну так она будет разочарована», — вдруг сказала она, быстро наклоняясь и хватая яйцо. И тут же бросилась бежать. Брэд погналась за ней по берегу. «Положи его обратно! Ты не имеешь права забирать птенца у мамы!» «А вот имею!» Откликнулась Эштон, встряхивая волосами. «Что ж тут поделаешь?» Брэд знала свою сестру, или ей казалось, что знала. Ситуация требовала мгновенных действий, но при этом очень осторожных. Брэд сделала вид, что уступила. Вскоре Эштон потеряла бдительность. Теперь она шла медленно, на ходу разглядывая добычу, которую держала перед собой на ладони. Брэд подскочила к ней сзади и выхватила яйцо. Эштон погналась за сестрой вокруг дома в сторону аллеи. Там их и увидел Купер, когда направлялся к конторе. Погоня продолжалась несколько минут. Наконец, когда обе запыхались, Эштон будто бы проявила раскаяние. «Ну, прости меня, Брэд, ты права. Я просто дурочка. Надо отнести его обратно. Только дай мне еще раз на него посмотреть, и вернемся к гнезду». Неподдельная искренность и ласковый голос сестры успокоили Брэд, и она протянула ей яйцо. Улыбка Эштон тут же изменилась. «Если оно не мое, то и не твое тоже». И с этими словами она сжала кулак и раздавила яйцо. Брэд бросилась на нее. Она была сильнее и проворнее, и не слишком женственно повалила сестру на землю. Схватив Эштон за волосы, девочка колотила ее, пока та не завизжала. Этот крик и слышали Купер и Тилит. Отец растащил драчуней, потребовал от каждой объяснений, потом перебросил обеих разом через колено и как следует отшлепал. И все это успел сделать до того, как их мать прибежала из дома на крики. Брэд рыдала, протестуя против несправедливости. Эштон надрывалась еще громче. Но несмотря на то, что она закидывала голову назад, корчила страдальческие гримасы и всячески изображала оскорбленную невинность, глаза ее сияли. На первый взгляд могло показаться, что они блестят от слез. Но более внимательный наблюдатель увидел бы, что ей весело. Кларисса, Тилит и Купер не заметили этого. Зато заметила Брэд. Примерно в 3/4 мили от дома Мейнов, в небольшом отдельном поселении на плантации, в то же самое время произошла другая драка. Черный мальчик и белый мальчик катались в пыли посреди улицы, сражаясь за обладание бамбуковой удочкой. Улица тянулась между двумя рядами выбеленных хижин, где жили рабы. Здесь же, вдали от хозяйского имения, находились небольшая больничка, крошечная церковь, а в дальнем конце улицы возвышался пятикомнатный дом, стоявший на опорах из глины и щебня. Этот дом принадлежал главному надсмотрщику Монтроэл, мистеру Салиму Джонсу, уроженцу Новой Англии и стороннику строгой дисциплины. Джонса вырастила здесь же, на юге, его рано вдовевшая мать, и примерно 11 лет назад он пришел в Монтроэл с блестящими рекомендациями с другой плантации. Но Тилит все равно смотрел на него, как на янки, то есть как на вечного чужака. Со временем старания Джонса на благо Мейнов помогли Тилиту отчасти преодолеть недоверие, но окончательно от своей подозрительности он так и не избавился. Мальчишки мутузили друг друга под безразличными взглядами чернокожих детей и мужчин, слишком старых, чтобы работать. Трудно сказать, который из двух был задиристее или грязнее. Белый мальчик, загорелый 7-летний крепыш, был Чарльзом Мейном. Кузен Чарльз, так называла его Кларисса, чтобы отличить от Мейна в собственной семье. Чарльз был исключительно красивым ребенком. Однако привлекательная внешность была, пожалуй, его единственным наследством. Чарльз был сыном брата Тилита, бездарного адвоката Хьюджера Мейна. Хьюджер и его жена находились на том самом пароходе, который затонул по пути в Нью-Йорк у мыса Гатерас в 1841 году. Чарльза на время отдыха родители отвезли к его тетушке и дядюшке. Он был их единственным ребенком и остался у родственников после похорон, когда в землю были зарыты два пустых гроба. Жизнь Чарльза на плантации была легкой, хотя и одинокой. Каким-то внутренним чутьем, свойственным юности, он почувствовал, что дядя Тилит не особенно горюет о его отце и, вероятно, поэтому не слишком думает и о своем единственном племяннике. Чарльз обратил эту холодность себе во благо. Его тетя и дядя позволяли ему жить так, как он хотел, не делая попыток обречь его на скучные занятия с наставником-немцем. Чарльз много рыбачил и с удовольствием бродил по лесам и болотам, окружавшим плантацию. Дружил он с чернокожими детьми, и с одним из них, Каффи, сейчас сражался из-за удочки. Громкие голоса в одном из домишек привлекли внимание мальчиков и нескольких рабов. В дверях показалась знакомая фигура. Маленький, лысый и толстый Салим Джонс был обладателем одной из самых ангельских физиономий в мире, но вел себя совсем не ангельски и считал необходимым как можно чаще демонстрировать свою власть, заходя куда ему вздумается с плеткой в руке и толстой дубиной на ремне. Друзья прекратили потасовку, тем более, что пока они боролись, Чарльз случайно сломал удочку. Вид у него, как обычно, был растрепанный. Щеки и подбородок вымазаны грязью, рубашка торчала из-за пояса. На прошлой неделе драка с двоюродным братом Каффи Джеймсом стоила ему одного переднего зуба. Но он считал, что щербинка во рту только придает ему лихости. «Джонс опять подкатывался к Семирамис», – прошептал Каффи. «С тех пор, как жена умерла полгода назад, он все время пытается. Пока она была жива, он тоже пытался, только так, чтобы никто не видел», – сказал Чарльз. «Так дядя Тилит говорит». Салим Джонс прошагал по улице и исчез за своим домом. Чарльз осторожно подошел ближе к лачуге, где жила семья Семирамис. Через открытую дверь в тусклом свете смутно вырисовывался стройный силуэт девушки. Но хотя Чарльз не мог хорошо ее видеть, он живо представлял себе ее образ. Шелковистая черная кожа, точеные черты лица, пленительное гибкое тело. Все молодые мужчины на плантации неизменно провожали ее восхищенными взглядами. Показался Джонс верхом на коне. Вид у него был злобный. «Прямо точно сегодня достанется», – предположил Каффи, глядя, как надсмотрщик направляется в сторону полей. «Старик Джонс не получил от нее то, чего хотел. Значит, отыграется на ее брате». Чарльз посмотрел на солнце. «Мне бы надо домой возвращаться. Скоро обед. Но я, пожалуй, останусь здесь. Подожду, чем это закончится». «Все равно никто из домочадцев не хватится его», – решил он. Бродя по поселку, он думал о том, чем может обернуться вся эта история. Высокий, физически крепкий, брат Семирамис обладал еще и очень сильным характером. Хотя его предков привезли из Анголы 3 поколения назад, в Приаме по-прежнему жил неугасимый дух свободы, которой он был лишен. Чарльз вполне разделял негодование Приама. Он совершенно не понимал порядка, который даровал свободу одним людям, потому что они были белыми, и лишал ее других только потому, что у них другой цвет кожи. Он находил эту систему несправедливой, даже варварской, и в то же время считал, что она должна быть незыблемой и повсеместной. Бывало, что они говорили о некоторых сторонах рабства с Каффи. К примеру, Семирамис ничего не имела против имени, данного ей при рождении, хотя Каффи находил его чересчур вычурным. Она совсем не видела в этом какой-то скрытой насмешки над своим положением невольницы. А вот Приам чувствовал издевку очень хорошо и не делал тайны из того, что ненавидит свое имя. «Приам сказал, что не будет человеком мистера Тилита вечно», – доверительно сообщил однажды Каффи. «Он часто так говорит». Чарльз понимал, что это значит. Прям собирался сбежать. Но зачем? Разве рабство существует не везде? Каффи думал, что не везде, хотя и не мог этого доказать. Он бродил по поселку почти до самого вечера. Успел даже часик подремать в прохладной темной церкви. А потом сел на ступеньках одного из домишек и начал обстругивать ножом деревяшку, когда с полей потянулись рабы с мотыгами на плечах. Джонс вернулся домой 1 час назад. Когда он вышел на свое крыльцо, Чарльз увидел, что на его рубашке темнеют пятна пота, а дубинка и плеть явно нарочито выставлены на показ. «Эй, прям!» – крикнул Джонс с любезной улыбкой. Раб, на целую голову выше и на 15 лет моложе надсмотрщика, вышел из группы неторопливо шагавших негров. «Да, мистер Джонс», – не слишком уважительно откликнулся он. «Мой помощник сказал, что в последнее время ты плохо работаешь, да еще и много жалуешься. Не давать ли мне тебе особую норму на каждый день?» Прям покачал головой. «Я делаю все, что надо, но мне ведь не обязательно это должно нравиться, да?» Он посмотрел на других рабов, и в его взгляде вспыхнула обида, даже угроза. «Помощник никогда мне не говорил, что он мной недоволен». Джонс сделал шаг вниз по ступеням, только один. Сойди он дальше, Макушка его головы оказалась бы ниже уровня глаз прямо. «Ты и вправду думаешь, что он бы тебе сказал?» «Нет, ты слишком глуп, чтобы понять. Ты годишься только для того, что ты делаешь. Твоя работа для нигеров или для скота». Главный надсмотрщик ткнул дубинкой в живот прямо, стараясь вывести раба из терпения. «Я собираюсь побольше нагрузить тебя работой на недельку-другую. Еще полнормы дополнительно на каждый день». Кто-то в толпе рабов судорожно вздохнул. Почти у всех плантаторов, за исключением самых жестоких, рабам было принято давать только одну норму в день. Опытный работник мог справиться с ней задолго до захода солнца, и у него еще оставалось достаточно времени и для собственного огородика, и для каких-то личных дел. Прям стиснул зубы. Он прекрасно знал, что нельзя пререкаться с надсмотрщиком. Но Джонс явно нарочно злил его. Чарльз просто ненавидел этого жирного маленького янки с лысым черепом и плаксивым гнусавым голосом. «Ну, ничего не скажешь на это?» Джонс снова ткнул прямо дубинкой, на этот раз сильнее. «А я ведь могу еще кое-что сделать, не только увеличить тебе норму. Я могу сделать то, к чему призывает твой наглый взгляд». Он потряс плеткой перед носом прямо. «Что-то вроде этого». Столь односторонний характер ссоры вынудил Чарльза рвануться с места, как пушечное ядро. «Мистер Джонс, у вас есть плеть и дубинка, а упрямо ничего нет. Почему бы вам не поступить по справедливости? Дайте ему или то, или другое, а потом подеритесь честно». Стало очень тихо. Рабы испуганно застыли. С реки донесся хриплый рев аллигатора. Даже во взгляде прямо угас яростный огонь, разожженный Джонсом. Ошеломленный надсмотрщик уставился на мальчика. «Ты защищаешь этого нигера? Мне просто хотелось бы, чтобы с ним обращались справедливо. Все говорят, что он отличный работник, и мой дядя так говорит. Он нигер. Он и должен хорошо работать, пока хребет не сломает, если понадобится. А тебе полагается находиться в господском доме, там твое место. Ты постоянно болтаешься здесь, и я уже начинаю задумываться, почему это так? Что тебя так здесь привлекает? Может, своих чувствуешь? Вроде как рыбак рыбака видит издалека. Может, в тебе есть черная кровь?» Чарльза взбесила скорее усмешка надсмотрщика, чем само оскорбление. Он наклонил голову и изо всех сил боднул Джонса в живот, а потом два раза ударил кулаком и бросился бежать со всех ног. До самых сумерек Чарльз спрятался у реки. Наконец он решил, что дольше тянуть нельзя, и пора вернуться домой. Когда он медленно шел через сад, из-за кустов раздался тихий свист, привлекший его внимание. Лицо Кафи сияло в угасающем свете. Ухмыляясь, он сообщил, что своей смелой выходкой Чарльзу удалось отвлечь Джонса от его главной цели. Он так взбесился, что потерял к прямо всякий интерес. Голодный и усталый, Чарльз поплелся к дому. Теперь его победа почему-то не казалась ему такой важной. А когда он увидел, что дядя Тилит ждет его с мрачным видом, она стала приобретать очертания настоящей беды. «С час назад приходил Джонс», — сказал Тилит. «Пойдем-ка со мной в библиотеку. Я хочу услышать, что ты сам скажешь в свое оправдание». Чарльз послушно пошел следом. Ему всегда нравился дом Мейнов именно в это время дня. Серебряные вазы и чаши, полированная мебель из розового дерева и ореха отражали огоньки свечей и ламп. Хрустальные подвески люстр слегка покачивались на легком ветерке, влетавшем в открытые окна, и тихо звенели. Домашние слуги негромко переговаривались и смеялись, заканчивая работу. Сегодня ничего этого Чарльз не видел и не слышал. Библиотеку Тилита Чарльз тоже всегда любил. Любил ее громоздкую мужскую мебель и очень реалистичное изображение римских развалин на стенной росписи над каминной полкой. На стеллажах здесь стояли сотни замечательных книг на английском, латыни и греческом. Сами книги Чарльза не слишком занимали, а вот то, что дядя их все прочитал, приводило его в восторг. Но этим вечером библиотека оказалась ему чужой и пугающей. Когда Тилит попросил племянника объяснить свое поведение, мальчик, запинаясь, рассказал, что встал на сторону, как ему казалось, несправедливо обиженного, потому что у Джонса была плеть и дубинка, а упрямо ничего. Покачав головой, Тилит взял в руки трубку. «Не твое дело вставать на чью-то сторону в таких стычках. Ты прекрасно знаешь, что Приам – один из моих людей. У него нет таких же прав и привилегий, как у белого человека. Но разве он не должен их иметь? Почему он обязан терпеть, если кто-то хочет его ударить?» Тилит принялся раскуривать трубку. Когда он снова заговорил, его голос звучал тише, а это всегда было признаком гнева. «Ты еще слишком молод, Чарльз, поэтому легко можешь стать жертвой превратных представлений, ну, то есть неправильных взглядов», — пояснил он, видя, что сложное слово вызвало у мальчика недоумение. «Я забочусь о своих людях. Они это знают. А мистер Джонс, хотя он и хороший управляющий, часто ведет себя чертовски глупо. Ему нет никакой нужды размахивать плетью и дубиной. У нас в Монт-Ройл нет негров-баламутов. Впрочем, я не прав. Прямо еще один или двое иногда проявляют бунтарский характер. Но не постоянно и не в такой уж непростительной мере. Я много делаю для того, чтобы поддерживать на плантации благоприятную обстановку. И мои люди счастливы». Он умолк, ожидая от мальчика одобрительного ответа. «Как же они могут быть счастливы, если не имеют права поехать, куда захотят, или делать, что им хочется?» — спросил Чарльз. Вопрос был абсолютно естественным, однако Тилит разозлился. «Не задавай вопросов о вещах, которых не понимаешь. Такой порядок выгоден людям. Если бы они не оказались здесь, они бы жили в полной дикости. Негры счастливы, когда вся их жизнь организована для них же самих, когда за них думают другие. Что до вас, молодой человек?» Взгляд Тилита скользнул к двери, которую он не закрыл как следует, когда они с Чарльзом вошли в библиотеку. Снаружи кто-то подслушивал. Тилита, похоже, это не встревожило. Он ткнул трубкой в сторону мальчика. «И если ты еще раз доставишь неприятности мистеру Джонсу, я тебя отшлепаю как следует. Я хочу, чтобы ты вел себя пристойно и старался поступать как молодой джентльмен. Хотя и понимаю, что моя просьба, пожалуй, невыполнима, учитывая твой характер. Все, можешь идти». Чарльз резко развернулся и выбежал из библиотеки. Он не хотел, чтобы дядя заметил, как его глаза вдруг наполнились слезами. Выскочив за дверь, он вздрогнул от неожиданности, когда увидел стоящую за ней фигуру. Но это оказалась всего лишь тетя Клариса. «Чарльз». Она протянула к нему руку жестом утешения. Дядя считал его никудышным. Наверняка и тетя тоже. Чарльз увернулся от ее руки и выскочил из дома в темноту. Позже, тем же вечером, в большой спальне на втором этаже с окнами, выходящими на реку, Тилит помогал жене расшнуровать корсет. Освободившись из тесного плена, она обошла несколько частично уложенных сундуков и саквояжей и скрылась за ширмой, чтобы закончить приготовление ко сну. Тилит натянул льняные кальсоны, которые надевал на ночь в теплую погоду. Они были не слишком изысканными, зато удобными. В спальне было тихо. Эта тишина встревожила Тилита. Он посмотрел в сторону ширмы. «Ну же, Клариса, в чем дело? Говори быстрее, я хочу выспаться». Она вышла из-за ширмы в ночной рубашке, расчесывая распущенные седые волосы. Клариса Мэйн была маленькой женщиной с изящными аристократическими чертами, которым странным образом совершенно не соответствовали ее крестьянское пухлощекое лицо и крупные руки. Как многие полагали, ее сыновья были похожи на нее только в одном – у них были точно такие же носы. Предки Кларисы были гугенотами, и в Каролину семья Голд приехала на 2 года раньше Чарльза де Мэйна, о чем Клариса всякий раз напоминала мужу, когда он становился чересчур властным. «Я уже извинилась за то, что подслушивала», – сказала она. «Как ты воспитываешь кузена Чарльза, это твое дело. Он ведь сын твоего брата». «Ты не можешь так легко вернуться», – с мрачной иронией произнес Тилит. «Уж я-то знаю, что у тебя на этот счет имеются собственные идеи». «А ты станешь слушать, если я их выскажу?» Вопрос прозвучал серьезно, без всякой издевки. Супруги редко спорили, но тем для обсуждения у них было предостаточно. «Думаю, не станешь. Ты уже записал мальчика в неудачники». Тилит ответил пословицей. «Каков отец, таков и сын. Яблоко от яблоньки». «Иногда, а иногда нет». «Но у него есть опасные наклонности. Ты ведь слышала, какие вопросы он задавал?» «Тилит, дорогой мой, Кузен Чарльз не единственный, кто сомневается в справедливости того порядка, при котором эта семья живет уже 6 поколений. «Живет и благоденствует», – уточнил Тилит, тяжело опускаясь на край кровати под пологом. «Как и семья Голд». «Я этого не отрицаю. Даже моего собственного сына уже начали посещать эти безумные идеи». Обвиняющий тон мужа разжег гнев Кларисы. «Если ты собираешься прочесть свою обычную лекцию о том, что ученость Купера замутила ему мозги и что виновата в этом я, то я этого слышать не желаю. Я тебе просто напомню, что Купер отправился в Йель, туда, где ты сам учился, по твоему настоянию. И да, я действительно разделяю некоторые его сомнения насчет того, что держать в рабстве десятки тысяч людей – это хорошо для их же пользы». «Ты просто боишься бунта», – отмахнулся Тилит. «Ничего подобного здесь не случится. У нас тут не Гаити, и в Монт-Ройл нет никого похожего на Визи и ему подобных». Тилит имел в виду организатора восстания рабов в 1822 году, некоего Денмарка Визи, свободного мулата из Чарльстона. Бунт так и не состоялся, заговор был раскрыт и вовремя подавлен. Но память о нем влияла на поведение и помыслы очень многих жителей Южной Каролины. Снисходительность Тилита еще больше рассердила Кларису. «Да, ты прав. Я действительно боюсь негров. Но гораздо больше, чем страх, поверишь ты в это или нет, во мне говорит моя совесть». Тилит вскочил. На его щеках выступили красные пятна, однако он сдержал гневные слова, что рвались наружу, и быстро совладал с собой. Он любил Кларису, и только поэтому она была единственным человеком, способным не только спорить с ним, но и настоять на своем. «Мы ушли далеко от того, с чего начали», произнес он уже более спокойно. «Да? Ты прав», – кивнула она, улыбаясь в знак примирения. «Я только хотела сказать, что ты мог бы сделать для этого мальчика нечто большее, чем без конца осуждать его. У него такая огромная энергия. Почему бы тебе не попытаться направить ее в положительное русло?» «Как?» – она вздохнула, слегка пожимая плечами. «Если бы я знала». Погасив лампы и задернув полог, защищавший от ночной прохлады, Тилит прижался к жене и положил ладонь на ее бедро, как делал каждую ночь. Их спор никак не хотел отпускать его. Возможно, потому что в глубине души Тилит чувствовал правоту жены в отношении кузена Чарльза. Как и Клариса, он часто ломал голову, пытаясь найти решение этой проблемы, но так ничего и не придумал. И неизбежно прятал свою растерянность за враждебностью. «Ну, у меня нет времени на геркулесовые усилия по исправлению этого юного негодника». «Я сказал, геркулесовы? Лучше слова и не придумать. Но я, как и все разумные люди вокруг нас, убежден, что Чарльз плохо кончит». «Если все так думают», – грустно пробормотала Клариса, – «значит, так оно и будет».